905. Урусвати знает сущность самоунижения. Среди многих отрицательных свойств, унижающих достоинство человека, нужно отметить неблагодарность. Глупец, обуянный самостью, кричит: «Чего я не вижу, то не существует, чего я не знаю, того и нет». Такие двуногие не могут осознать мир надземный. Они не понимают, откуда может идти насущная помощь и куда можно воздать самую ярую благодарность. Ярое противление мышлению о высших мирах приводит человека к отупению, и он даже в земном бытии становится непризнательным к окружающему благу. Он не признает, что часто малый дар приносит большое следствие. Воспитатель, когда приучает учеников благодарить за самый малый дар, действует во благо. Так опять мы должны обратиться к миру надземному. Мыслитель говорил: «Йог не будет неблагодарным».